Гранатка становилась постепенно все более вспыльчивой. Не раз ударяла его кулаком или ногой. Что-то доводило ее до ярости. А Тон воспринимал это невозмутимо, порой даже с улыбкой. В Хтоне не было ни дня, ни ночи, но заключенные вошли в определенный режим работы и отдыха, соответствующий регулярной выдаче еды. Большинство людей работало сообща, хотя участки были индивидуальные, после чего все расходились спать по своим норам. Атон выбрал собственные часы работы, и раз случилось, что гранатка подошла к нему, когда он работал один, вырубая необыкновенно крупный камень. Она тут же принялась его ругать. «Работай, грязный ублюдок!» — закричала она, когда он приостановился, вежливо к ней повернувшись. Атон лишь улыбнулся. В пещерах, что и говорить, все были грязны. Мытье ограничивалось воздействием песка и ветра. Обычное определение, относящееся не только к физическому состоянию. «Работай! Здесь не курорт!» «Знаю, дорогая». Она широко открыла рот. Потеряв дар речи от гнева, подобрала камень и ударила им по гранату. Мельком глянув на обломки, Атон крепко схватил ее. «Кажется, ты получила плату», — сказал он с новыми нотками в голосе. «Теперь твой черед оказать услугу». Она набросилась на него. Он выбил из ее руки камень и бросил гранатку на пол пещеры. Атон был гораздо сильнее ее. Его гены происходили из модифицированного набора колонии Хвеи, где была большая сила тяжести. Быстрые удары по нервным узлам заставили ее застыть от боли. Гранатка оставалась в чувствах и полном сознании, но не могла пошевелить ни рукой, ни ногой. Наконец она поняла, что происходит, и принялась яростно бороться, но поделать ничего не могла. Прерванной песни, чтобы остановить его, тут не было, а гранатка не имела для защиты ни одежды, ни опыта. Все сложилось в его пользу, и он ее отпустил. Гранатка поковыляла прочь, шепотом ругаясь и не зная, как плакать. Атон был уверен, что она никому о случившемся не скажет. Стыдна была незабытая роль, которую она вновь сыграла, а то, что он властвовал над ней в любом смысле этого слова. Когда он отбрасывал в сторону кроваво-красные осколки разбитого граната, у него в памяти выплыл образ злобы. «Я не получил никакого удовольствия», — подумал он, — «даже от борьбы». «Пятый, пятерка, ты должен пойти со мной прямо сейчас!» Влом был невероятно взволнован. «Ты должен пойти, должен увидеть, ты должен!» Влом легко возбуждался по мелочам, но тут явно было что-то незаурядное. Атон пошел. Влом вел его навстречу ветру, прочь от обитаемых пещер. «Я исследовал», — объяснял он, задыхаясь, — «искал кое-что». Искал он довольно долго. Атон рад был случаю разведать удаленные области. Раньше не находилось предлога. Сила ветра возрастала по мере ходьбы. Жар яростно овевал их лица.